Глава 7. О мёде, зависти и гордыне. В поселении царило оживление. Как и говорил Бернард, началась подготовка к сопровождению. Оставшихся женщин Кохши и все, умеющие худо-бедно держать плотницкие инструменты в руках, принялись за починку телег, укрепление повозок и сбор новых для нужд переезжающих. Мне же во всем этом была отведена простая участь – сидеть смирно и не мешать рабочему процессу. Впрочем, было бы странно, если бы принцесса взялась за молоток или пилу. Конечно, просто сидеть без дела мне никто не дал. Комтур, убедившись в моем вполне приемлемом состоянии тела и духа, взялся за обучение. И пока вся деревня напоминала разворошенный пчелиный улей, я сидела в доме, чинно сложив ручки на коленях и внимательно смотрела на находящегося по другую сторону стола Ханса. Обучение послушников начинается с основ храмового наречия. Но, очевидно, с тобой мы эту часть пропустим. Хоть и не ясно, откуда ты его знаешь, главное, что наречие тебе известно. Прошу прощения, Комтур, но я не согласна. Я понимаю его, но понятия не имею, как говорить на нем самостоятельно. Воздев указательный палец к потолку, я отрицательно покачала им, подчеркивая важность своих слов. Ханс нахмурился, выразительно пошевелил бровями, обдумывая услышанное, и тяжело вздохнул. «Да, вот такая незадача. Досталась тебе ученица черти что и сбоку бантик». «А все предыдущие защитники обучались в храме?» Вопрос терзал меня уже достаточно давно. Харакаш говорил, что все божественные протеже до меня были из простого народа. Из книг я знала о том, что Корин был храмовником, но о других никаких уточнений не было. Мой вопрос явно вызвал затруднения у Ханса. Он, задумчиво прищурившись и глядя куда-то сквозь меня, замолчал на добрые 2-3 минуты. Потом медленно и очень неуверенно качнул головой. «Если память меня не подводит, только трое, кроме защитника Коррина, обучались при храмах Светозарной». Получается, что не все знали храмовое наречие. Меня не покидает мысль, что все это как-то не сходится. С одной стороны, это наречие – важная часть, этакий ключ к способностям, дарованным божеством. С другой стороны, им явно владели не все. Или же его можно изучить где-то в другом месте. Комтур вздохнул. «Об этом доподлинно неизвестно, защитница. Я могу только сказать, что в летописях зафиксированы случаи использования божественных сил всеми защитниками веры, каких знала история нашего народа. Несколько из них были даже неграмотны, так как вышли из простого люда. Ирнаут, например, был землепашцем, а Лиам – рыбаком. Так что говорить об их знании храмового наречия с уверенностью я не могу. С другой стороны, вы же знаете его откуда-то». Испытующий взгляд моего нового наставника, который словно не был еще до конца уверен в моих умениях, заставил меня недовольно поджать губы. Комтур являлся невероятно ценным союзником и хорошим источником знаний и умений. Но с ним приходилось быть очень осторожной. Постоянное ощущение танцев на скользком льду, необходимость соответствовать какому-то образу, который я еще не до конца сама понимала. Это все лишь добавляло нервозности. Откуда-то знаю. Единственное, что я могу предположить, так это вмешательство Светозарной. Она... Я задумалась, припоминая нашу единственную личную встречу в храме. Что-то сделала со мной. Разобрала и собрала заново. Даже не знаю, как это объяснить иначе, Ханс. Очевидно, удовлетворившись моей откровенностью, храмовник важно кивнул. Возможно, в тебе, защитница, таится еще множество вещей, о которых мы даже не подозреваем. Пути ее неисповедимы. Я молчала, старательно контролируя выражение лица. Уж больно фраза про пути повеяла на меня домашними религиями. Но хочешь смейся, а хочешь плачь, боги этого мира были явно куда реальнее богов моего мира. Или, по крайней мере, точно активнее. Сейчас я была готова усомниться даже во всем том, что знала до этого про свой родной мир. И именно из-за этой активности и возникли все мои проблемы. На удивление, Ханс оказался хорошим учителем. Впрочем, почему на удивление? Если я правильно все понимала, он действительно готовился к тому, чтобы обучать. Если не новоявленного защитника веры, то молодых храмовников. Принеся мне сшитую из бумажных листов тетрадь, вещь явно непростую и недешевую. И, о чудо, почти настоящий карандаш. Он счел необходимым чуть снисходительно пояснить мне, что это за писало. С таким изумлением я смотрела на широкий графитовый стержень, помещенный в трехсторонний корпус из дерева. В ответ уже я смотрела на контур, не скрывая красноречивого выражения лица. Ты что? За дуру меня держишь? Я просто удивлена, что у Комтура есть писало, а в королевском замке оно не в ходу. Слово «карандаш» тут явно отсутствовало в обиходе, и я решила не щеголять подобными словечками при Хансе. О, кажется, храмовник чуть смутился. Это действительно редкая вещь. И я подумал, что тебе она не знакома. У меня есть один друг. Он считает себя обязанным мне и взял на себя труд снабжать комтурских писарей писалом из империи. Я беру себе по два из каждой его посылки. И думаю, что сейчас его применение будет уместно. Ого, у комтура есть друзья в империи? Или это карандаш из империи? А друг из другого места. Все любопытнее и любопытнее. Обучение храмовому наречию пошло достаточно споро. Меня не покидало странное, навязчиво зудящее где-то в подкорке ощущение, что я словно бы вспоминаю что-то известное, просто хорошо забытое. Комтур откровенно радовался, что не приходится по тысяче раз объяснять прописные истины. И хотя мой почерк он честно назвал совершенно непригодным для книжного писца, но тут же уточнил, что мне вряд ли придется когда-либо этим заниматься. А значит, не о чем и беспокоиться. Надо радоваться тому, что уже есть. За изучением алфавита и азов письма время пролетело достаточно быстро. Вспомнила я об этом лишь тогда, когда в облюбованную нами хату ввалились, стряхивая с себя снег, Альвин и Харакаш, впуская следом морозный свежий воздух. Обернувшись на них, я разом ощутила, как свело и спину, и шею, и правую руку. В позвоночнике что-то хрустнуло, и храмовник, вздохнув и покосившись на шумно фыркающих и разувающихся мужчин у дверей, объявил, что на сегодня занятия окончены. «Я принесу тебе доску для письма и молитвенник. Постарайся практиковаться в чтении и произношении, пока едешь в седле. Доброго вечера!» Закончив нейтрально свою реплику, Ханс разминулся с моим телохранителем и мастером меча, не обменявшись с последним даже взглядом, и, обувшись, вышел из дома. Харакаш тут же плюхнулся на лавку напротив меня, где парой минут раньше сидел Комтур, и с интересом глянул в мои бумаги. «Ты знаешь храмовое наречие?» Я была готова к тому, что островитянин кивнет головой. Слишком много тайн хранилось в этом человеке. Но тот сразу отмахнулся. «Откуда бы? Я просто любопытен». Харакаш сверкнул на мгновение улыбкой, вызвав у меня резкий приступ подозрительности. Мастер меча явно пребывал в отличном настроении, хотя причин тому не было. Более того, его всегда раздражало присутствие Комтора где-то рядом. Выдержав мгновение моего испытующего взгляда с максимально невозмутимым видом, Харакаш объявил, что не позволит превратить свою ученицу в книжного червя. И потому у меня есть полчаса на то, чтобы закончить все свои дела. А потом у нас по плану дня разминка и повторение спарринга с работой в команде. А перекусить можно? После умственной работы меня всегда тянуло что-то пожевать. И обучение у Комтура не стало исключением из правил. Островитянин вполне благостно отнесся к идее легкого перекуса. В погребе старосты обнаружилась небольшая катка с мочеными яблоками и ящик с овощами, которому предстояло перекочевать в обоз. Приготовленных так яблок я никогда в глаза не видела и потому попробовала с большим интересом. Альвин, судя по всему, имевший какие-никакие познания в этой области, рассказал, что яблоки мочили с медом и травами. Это было ясно по вкусу. А еще то, что мед явно местный, с растущих в этом регионе цветов. А значит, у деревни была своя пасека. А торговля медом прибыльна? Торговля медовухой? Еще как! Хмыкнул Харакаш. Ну и медом, конечно, тоже. Я больше чем уверен, что до войны жители Кохши воспринимали себя чуть более богатыми, чем их менее удачливые соседи. Вполне может быть, что в этом и заключается причина установки сетей через реку. Найденная в ящике морковь оказалась тоже достаточно сладкой, чтобы съесть ее сырой. Некоторое время в доме раздавался только звук слаженно работающих челюстей и хруст плотного овоща. А потом, чувствуя приятную, не отяжеляющую сытость и бодрость, я пошла в свою комнату. Переодеваться в стегло. Впереди нас с Альвином ждал еще один бой. Пусть тренировочный, но не менее важный. Как и ожидалось, Харакаш гонял нас до изнеможения. Спасибо, что до моего, а не Альвина. Потому как иначе некому было бы тащить мое дрожащее в коленях величество до дома. Конец тренировки объявила я, просто сев в снег и сказав, что больше не могу. Перед глазами все плыло, пот по спине тек рекой, ноги дрожали, а лысый мучитель казался мне средоточием всех пыток мира в сереющих сумерках. Устало опустив щит и оперевшись на него, Альвин согласно кивнул, и мы вдвоем уставились на недовольно кривляющегося островитянина. «Противникам своим тоже так скажете? Устали? Ножки не держат?» «Харакаш, будь человеком! Скажи мне, какой бой будет длиться столько времени? Мы что, должны против целого войска с Альвином стоять? Так можно даже не пытаться! Эта затея обречена на провал, если только наш противник не соизволит решать проблему нашего умерщвления через рыцарские дуэли, в чем я очень сильно сомневаюсь. Я старательно удерживала себя от того, чтобы опрокинуться спиной в снег, приняв такое манящее горизонтальное положение. Переохлаждение в этом мире никто не отменял. А проверять, может ли мое божественное начало, дарованное мне Светозарной, противостоять воспалению легких, совершенно не хотелось. Ваша выносливость – залог вашего выживания. Назидательно поднял палец к небу Харакаш. Но, глядя на наши кислые физиономии, смирился с неизбежным и махнул рукой. Идите отдыхайте. Эвелин, сказать нагреть воды для тебя? Да. Оперевшись на Альвина, я мечтательно вздохнула, представляя, каким блаженством будет сейчас помыться в горячей воде. Потом, спохватившись, перевела взгляд на мастера меча. Подожди, а ты не с нами? Нет, у меня есть еще пара дел. Отдыхайте, приводите себя в порядок. Подъем будет засветло. Бернард хочет покинуть деревню уже на рассвете. Убрав меч в ножны и закинув свои топоры на плечи, островитянин бодрым шагом удалился прочь куда-то вглубь деревни, в противоположную от нашего дома сторону. Мы с Альвином переглянулись. «Идти сможете, ваше высочество?» Я прислушалась к дрожи в ногах и, чуть пошатываясь, сделала несколько шагов. Латные ноги казались сейчас совершенно неподъемными, и переставляла я их с видимым трудом. Вздохнув, Альвин предложил мне закинуть руку ему за шею и, крепко обхватив меня под лопатками за кирасу, повел в сторону дома. Так мы и шли, обнявшись, как старые добрые друзья, выделывая на снегу слегка зигзагообразную траекторию и перешучиваясь о том, что процесс транспортировки не стоящего на ногах напарника надо было включить в тренировки. В доме, избавившись от доспехов, я просто сложила руки на столешницу и уткнулась в них лицом, стыдливо приняв задремавший вид. Конечно, Альвину и в мыслях не пришло бы укорять принцессу в том, что она не помогает с ужином. Более того, я лично сомневалась, что настоящая принцесса была вообще в курсе, даже теоретически, как что-либо готовиться. В конце концов, готовка всегда была уделом простого люда, к которому Эвелин никак нельзя было отнести. Вот и оставалось мне делать вид, что я даже желания помочь не испытываю, и давить на корню естественный порыв помочь. Альвин, меж тем мурлыкая себе под нос какую-то мелодию, колдовал у котелка, висящего над очагом. Чем-то там шуршал тихонько, что-то сыпал в воду, лазил в подпол, наверное, за морковью. Звуки были такими успокаивающими, что я действительно начала засыпать. И оттого раздавшийся в сенях шорох, а затем стук во внутреннюю дверь оказались особенно громкими, заставив меня непонимающе вскинуть голову, осоловело оглядываясь. «Ваше высочество!» — раздался из-за двери знакомый женский голос. «Баня нагрелась!» Дверь отворилась, и на меня неуверенно глянула Дора, тут же опустив взгляд и низко поклонившись. Пользуясь моментом, я быстро скосила глаза на Альвина, но тот словно совершенно не интересовался пришедшей, даже не повернувшись к ней от очага. «Благодарю, Дора». Заметив, что девушка переминается с ноги на ногу у двери, я вопросительно вздернула бровь, но потом до меня дошло. Она ждет, пока я соберусь и пойду с ней или отпущу ее. Встав со скамейки и с трудом удержавшись от тяжелого кряхтения при этом, я доковыляла до своей комнаты, взяла чистую рубаху, шерстяные штанишки, платье-тунику и плащ, потому как надевать на чистую одежду пропахшее потом стегло совершенно не хотелось. Кстати, о стегле. Когда мы с Дорой покинули дом, я тут же поинтересовалась насчет стирки моего поддоспешника. Возможно ли это? И если да, то сколько времени займет? Казалось бы, простой вопрос вызвал некоторое недоумение и глубокие раздумья у девушки. «Несколько дней, ваше высочество. кипятком ошпарить, мыльным корнем растереть. Дело недолгое, но надо еще дня два на морозе подержать, а потом еще высохнуть дать, чтобы клопов вывести. Клопов? Я даже притормозила от такой информации, судорожно перебирая в голове все, что я знаю про клопов. У меня нет клопов, точно нет. Дора, кажется, не только смутилась, но и испугалась, вжав голову в плечи и опустив взгляд. Конечно, ваше высочество, простите меня, ваше высочество, залепетала она, вызывая у меня стойкое желание встряхнуть ее за плечи. Дора, успокойся. Я тебя ни в чем не обвиняю. Просто мой поддоспешник пахнет потом, и я не испытываю удовольствия от того, что надеваю его на чистую одежду. Надеялась, что это можно исправить как-то побыстрее, чем за несколько дней. Но нет, так нет. Я успокаивающе похлопала девушку по плечу и мысленно вздохнула. Ходить мне в грязном стегле до самой Алой крепости. А то и еще дольше. Гадство. Сказав Доре, чтобы отнесла поддоспешник в дом, а грязное нательное, к обозным, я шустро поснимала с себя грязную одежду и юркнула в полумрак бани, в уже знакомый запах хвои и трав. Проморгавшись и привыкнув к тусклому освещению, следующий час, а может даже больше, я посвятила себе любимой, устроив с помощью пеньковой мочалки настоящий пилинг всего тела, до скрипа вымыв волосы и без зазрения совести изводя на это всю воду. В конце концов, для меня грели. Чуть приоткрыв дверь бани, я дала температуре и влажности внутри понизиться, а себе привыкнуть к прохладному воздуху, после чего выскочила на улицу. На скорую руку, растерев себя полотенцем, оделась в чистое. Замотала волосы на манер тюрбана и, завернувшись в плащ, быстрым шагом пошла в сторону дома. Деревня спала, готовясь к раннему выходу. Окна большинства домов были темны. На улице попадались только патрули, что при виде моей фигуры с тюрбаном на голове забавно пучили глаза и отводили взгляд, делая вид, что ничего не видели. С темного и сине-черного неба сыпало крупными искрящими снежинками. И мне на какой-то миг стало очень спокойно от этой тихой, безмолвной красоты. И если б не пощипывающий распаренную в бане кожу морозец и ранний подъем, я бы с удовольствием побродила по спящей деревне еще. Но не судьба. Харакаш еще не вернулся в дом, потому ужинали мы с Альвином вдвоем. Оба были слишком уставшие для каких-то разговоров, и тишина прерывалась лишь поскребыванием ложек по тарелкам да треском истлевающих дров в очаге. Наконец, поблагодарив за еду и пожелав добрых снов, я выползла из-за стола и ушла в свою комнату. Волосы, освобожденные от полотенца, едва я зашла домой, уже успели подсохнуть, и потому мне пришлось потратить чуть больше времени, чем хотелось, на их расчесывание и заплетание. В такие минуты я с особой тоской вспоминала ловкие руки моей личной служанки и иногда даже задумывалась о ножницах. Но лишь только на миг. Все же мне было жалко срезать такое богатство. Когда с вечерним туалетом было покончено, вместо того, чтобы лечь в кровать, я замерзла в изножье. В голове моментально воскрес образ жуткой драконьей морды, а затем немигающий взгляд золотой змеи. Дожила. Теперь мне страшно ложиться спать. Сколько человек может без сна? 4 суток? 5? Нет, так дело не пойдет. Сев на кровать, я помассировала пальцами виски, глядя на подушку так, словно это она была виновата во всех моих бедах. Война с предполагаемым противником началась раньше, чем мне представлялось. В том, что эти кошмары не плод моего воображения, сомнений не было. Никогда в жизни мне не снилось такое дерьмо. Даже когда я лежала в больнице с гриппом и температурой, близкой к сворачиванию белка, ловя глюки в виде плавающих перед глазами радужных пятен, тогда мои сны были максимально психоделическими, бессвязными, наполненными странными образами и воспоминаниями, но всего лишь с нами. Они никогда не переходили из моего воображения в реальность, не заставляли меня захлебываться несуществующей водой. В соседней комнате я услышала, как Альвин ворошит угли и потом укладывается спать. Мне бы тоже по-хорошему лечь, ведь спать осталось всего ничего. Но... А вдвоем было бы не так страшно. Непрошенная мысль вызывала у меня насмешку и тихое фырканье. Я себе даже представить не могла лицо моего телохранителя, подойди я к нему с таким предложением. Входная дверь скрипнула. Раздались тихие шаги. Пользуясь тем, что еще не сняла с себя штаны, я высунулась в горницу и увидела Харакаша, стряхивающего с одежды снег. Заметив меня, он удивленно округлил глаза и, подойдя ближе, шепотом, видимо, чтобы не будить уже уснувшего Альвина, поинтересовался, почему я не сплю. «Страшно», — честно призналась я, также понизив голос. Островитянин несколько мгновений смотрел в мое лицо, нахмурившись, затем тяжело вздохнул. «Ложись, я сейчас вернусь». И снова накинув свое пончо, вышел из дома, тихо притворив за собою дверь. Надеюсь, он не за Комтором пошел. Тем не менее, я разделась, оставшись в белье и рубашке, и легла в кровать, укутываясь одеялом. Сонливость накатывала волнами. Но то и дело я ощущала уколы страха. Стоило мне ей поддаться, и потому ворочалась, вздыхала и прислушивалась к звукам в доме и за его пределами. Наконец стукнула дверь в сенях. Затем скрипнула в доме. Аккуратными шагами вернувшийся мастер меча прошелся по горнице, пошелестел углями в очаге и зашел в мою комнату, неся в руках миску, над которой тонкой струйкой тянулся дымок, и исходящую паром кружку из глины. «Пей». Харакаш протянул мне напиток, и я, принюхавшись, различила только слабый мятный аромат во всем травяном многообразии незнакомых запахов. Мастер меча тем временем поставил на сундук миску, в которой оказались какие-то травы, и, кажется, еловая веточка. Пошебуршил в ней этой самой веточкой и сел на пол, прислонившись к изножью кровати спиной. «А что это?» Начала было я, но островитянин меня прервал. «Пей и молчи. А когда пьешь, закрывай глаза и спи». Непререкаемые нотки в голосе заставили меня насупиться. Но я все же послушалась. Как-никак он для меня старался. Мог сейчас спокойно развалиться на своем матрасе и видеть второй сон, а не нянчиться с испуганной девчонкой. А ведь я и есть для него самая настоящая девчонка. Он же в 2 с лишним раза старше меня, как минимум. Интересно, где он был и что видел? Наверняка у Харакаша была очень насыщенная жизнь. Только вот молчит, как партизан, и не рассказывает ничего. Ну, ничего. Разговорю как-нибудь. Так, размышляя о прошлом островитянина, я выпила весь отвар, который он мне принес, устроилась поудобнее и вдруг поняла, что засыпаю. Мягко, но крепко проваливаясь в объятия сна, я слышала, как сидящий у изножья кровати мастер меча что-то мурлыкает под нос, какую-то простую цикличную мелодию. Под потолком комнаты легкими изгибами вился дымок из импровизированной курильницы. И, попытавшись сфокусироваться на нем взглядом, я окончательно заснула. «Ваше высочество! Ваше высочество!» доносилось до меня сквозь сон. Я закопалась поглубже под одеяло, натягивая его до самой макушки, и сонно проворчала, что меня нет дома. Кажется, мой ответ вызвал некоторое замешательство по ту сторону. Да и сама я, поняв, что ляпнула, соизволила приспустить край одеяла, высунув нос наружу, и посмотреть, что и кому от меня надо. Сонно щурясь в полумраке комнаты, я недовольно уставилась на Альвина, что, заметив мой царственный лик, встал по стойке смирно и оповестил меня о необходимости вставать и собираться к выезду. Ну да, фраза «выходим засветло» была сказана не для красного словца. За окном что-то едва-едва светлело, но, прислушавшись, я поняла, что на улице разворачивается кипучая деятельность. Кони ржали, люди ругались. Где-то причитала тяжело переживающая свой отъезд женщина. Вздохнув, я тоскливо махнула рукой Альвину. «Хорошо, встаю, встаю. А завтрак будет?» Мой телохранитель кивнул и ретировался из комнаты, дав мне возможность спокойно спустить голые ноги на пол, не нарушая десяток правил поведения между незамужними мужчиной и женщиной. Встряхнувшись, я принялась за скорую разминку, а потом, слыша, как шебуршение Альвина в горнице становится все более громким, натянула штаны, нижнюю и верхнюю рубахи и, перехватив их поясом, вышла на ароматные запахи мясного бульона. Бросив на меня косой взгляд, мой оруженосец, чуть порозовев ушами, налил мне тарелку разогретого вчерашнего супа, щедро присыпанного сухарями. И, испросив позволения, принялся перетаскивать мои сундуки к дверям. За этим занятием нас застал Харакаш. Вернее, застал он скорее меня, меланхолично поскребывающую ложкой по дну тарелки. «Принцесса, приложите усилия и двигайте ложкой шустрее. Армия почти готова к выходу. Но без вас мы с места не двинемся. А вчера снег выпал. Альвин, я помогу». Смерив меня выразительным взглядом, островитянин подхватил один из сундуков за ручку, оруженосец тут же взялся за вторую. И они, впуская в дом морозный воздух через обе распахнутые двери, вынесли его наружу. «Эй, а дверь закрыть?» Подскочив от прикосновений холодного воздуха к телу, я захлопнула за ними дверь. И, поняв, что всю утреннюю сонливость уже как рукой сняло, пошла собираться, прихватив со стола морковь. Стегло, конечно, не было чистым, но от него ощутимо веяло морозной свежестью. Кажется, мои слова не прошли мимо Доры, и она передала их Альвину. А тот, судя по всему, вынес его на мороз и забрал утром, чтобы поддоспешник успел нагреться. Не стирка, конечно, но все же какой-никакой способ освежить элемент гардероба. Сойдет за неимением лучшего. Облачаясь в броню, я как раз взялась за кирасу к тому моменту, как мой наставник и телохранитель перетаскали все вынесенные в горницу вещи. Альвин помог мне застегнуть горжет, накинул плащ на плечи, сколов его фибулой. Я надела на голову батват, шлем и, вешая на ходу перевязь на пояс, вышла из дома. Мир полыхал. Край солнца только показался из-за горизонта, но розово-пламенные лучи отражались на снегу, ползли вверх по схваченным ледяной коркой деревьям, танцевали на шлемах и доспехах, касались лиц. Все казалось каким-то нереальным, невозможно, до боли в груди красивым. И этого никто не замечал. Солдаты грузили подводы. Офицеры командовали рассадкой наших пассажиров. Комтур и храмовники читали молитву, прося благословения в дорогу. Все были слишком заняты и погружены в свои мысли и проблемы, в отличие от меня, бездельницы, стоящей на крыльце дома и не обремененной какими-либо делами. «Все в порядке, ваше высочество?» Я перевела взгляд на голос и увидела оруженосца, подводящего ко мне Гаратте. «Да, конечно». Мой голос звучит чуть рассеянно. Снова окидывая взглядом залитый багряным золотом мир, я подхожу к своему коню и треплю его по гриве, а потом протягиваю морковку на раскрытой ладони. Рыцарский конь косит на меня глазом, словно бы спрашивая, что за взятки я тут сую ему с раннего утра? Но морковь быстро исчезает, перемолотая крепкими зубами. Привычно проверив крепление подпруги и седельных сумок, не потому что я не доверяла Альвину, а лишь из собственного желания контролировать хоть что-то, я устроилась в седле и направила коня к формирующейся на дороге колонне. Когда нижний край солнечного диска показался над горизонтом, мы двинулись в путь. До Роны и раскинувшейся на противоположном берегу Отры мы добрались за 3 с лишним часа. Бернард недовольно вздыхал, что из-за необходимости вести лишний груз и выпавшего снега мы отстаем от графика. Я же, смирившись с неизбежным, неизменно отвечала удачно подвернувшейся в памяти фразой: «Человек предполагает, божество располагает, граф. Будет то, что будет». Конечно, меня тоже беспокоило то, что наша военная кампания может затянуться, и я надеялась, что моего жениха задержат проблемы на юге, о которых говорила Светозарная. Не хотелось бы толкаться с ним в воротах замка по прибытию. Мысли о том, что я могу и не прибыть, отвергались мною почти профессионально. Въезжать прямо в Рону мы не собирались, и армия встала быстрым лагерем прямо на идущей мимо дороги, чтобы не сводить обоз в снег. Пока ставились костры и варилась похлебка, а солдаты перекусывали солониной, сухарями, запивая вином, небольшой отряд из 3 копий, возглавляемый Бернардом и дополненный мной, Альвином, Харакашем и Комтуром, севшим ради такого случая на коня, въехал в деревню. Рона встречала нас тягостным молчанием. Высыпавшие на площадь в центре деревни мужики, спасибо, что без вил и топоров, имели весьма мрачный вид, а заправлял ими и, видимо, всей деревней крепкий, еще широкий в плечах старец, опирающийся на добротный резной посох. Стоило нам подъехать ближе, как он, бросив на меня странный взгляд из-под кустистых бровей, что-то тихо сказал в сторону, а затем, подождав, пока мы приблизимся еще на 2 метра, медленно согнулся в глубоком поклоне. «Ваше высочество!» Следом за стариком согнулись все, кто вышел на улицу. Бернард, оглянувшись на меня, получил утвердительный кивок и заговорил: «Властью, данной мне его величеством королем Андарии, герцогом Латисским, сюзереном Васконии, Гаэтии, Аташа, Маривии, Амалии и Фираля, другом вольных степей Рудольфом IV Справедливым...» Ого! Вот это официоз. Это же сейчас и мои титулы тоже пойдут. Ох, хорошо, что их не так много. В присутствии ее высочества принцессы Андарии герцогини Латиской, карающего меча и глаза светозарной Эвелин Добродетельной. Я, граф Бернард из Шоара, обвиняю вас в пособничестве мятежникам, вредительстве своим соседям и предательстве вашего сюзерена, герцога Феральского». Бернард взял паузу набрать воздуха в грудь, а ошеломленный титулами люд, кажется, еще только переваривал, кто и в чем их обвиняет. В иное время наказание было бы жестоким, но ее высочество проявило милосердие. «Да ладно, когда успела?» «Ваша деревня облагается единоразовым продуктовым налогом в виде 1/3 всего имеющегося у вас провианта. Живой скот не забираем, но за каждую третью голову скота будет браться 4 мешка зерна, 10 кур и половина мороженой коровьей туши». «Ваша милость, простите нас великодушно, но в чем же мы так провинились? Где же мы мятежников поддерживаем? Не было в нашей деревне отродясь такого. Всегда графа Осберта любили и почитали, как родного отца». Начал было староста, но оборвал сам себя на полуслове, увидев выдвинувшегося на коне вперед Ханса. Кажется, он понял, что про их проделки с сетями нам уже известно. Однако Комтур, судя по всему, не собирался на этом останавливаться. Вопросительно посмотрев на меня, он тихо спросил: «Дозволю ли я задать старости несколько вопросов?» Получив мое молчаливое согласие, Ханс спрыгнул с коня, придержав молот на поясе, и сделал шаг к старцу. «Кто приказал тебе тянуть сети через всю реку, Рислав? Кто дал наказ морить голодом Кохшу?» Старик на этих словах сжал посох так, что побелели костяшки узловатых пальцев. «Никто приказа не давал, господин храмовник. Голод был в деревне. Тут бы самим выжить, куда уж думать». «Не лги мне, Рислав!» Вдруг рявкнул доселе спокойный Комтур, и я почувствовала, как где-то далеко едва дрожит знакомая мне задетая струна. Не поет в полную силу, лишь вздрагивает, словно от дуновений ветра. Ханс между тем сделал короткий шаг вперед, хватая старика за ворот овчинной шубы. Народ за старостой забурлил, но вид тут же обнаженных клинков и взводящихся арбалетов остудил их пыл. «Я знаю, что к вам приезжал гонец без гербовых цветов. Знаю, что ты привечал его в своей избе. Ты же бывший храмовник. Ел с нами за одним столом. Учил наших послушников святому слову. Что с тобой стало?» «Что со мной стало, господин храмовник?» Старик сухо закашлялся, засмеялся, и Комтур, отпустив его ворот, отступил на полшага. «Вы же отобрали мой амулет, отобрали мои книги, оставили меня здесь одного, запретив переступать порог Алой крепости». «Тебя должны были бы убить за то, что ты сделал». Ханс практически шепчет эти слова. Прикрыв глаза на мгновение, я сосредоточилась, задержав дыхание, как пловец перед прыжком в воду, и мысленно потянулась к стоящим передо мной людям. Их эмоции обрушились на меня морской волной, ракоча и утаскивая следом за собой в морские глубины. И больших сил мне стоило удержаться, закусив губу до отрезвляющей боли, чтобы не нырнуть следом и суметь отсечь все ненужное. Открыв глаза, я видела Комтура Алой крепости и стоящего перед ним старика и чувствовала эмоции каждого из них. Комтур источал волны едва сдерживаемой ярости, звериного бешенства, густо замешанного с разочарованием и тоской. Староста отвечал ему не меньшей злобой, но глухой, застарелой, покрытой пылью времен. «Но не убили. Я больше не храмовник, и мне нет нужды держать ответ перед ликом Светозар. Нет, не смей!» Конечно же, я не успела. Комтур сделал лишь одно короткое движение, оказавшись возле старика, и вот уже тот кулем падает в снег с неестественно повернутой головой. А я сбиваю Ханса с ног широкой грудью Гаратте. Волна людских эмоций снова обрушилась на меня. Толпа в едином порыве тянется к убийце. Бернард что-то кричит мне, и я вижу краем глаза, как вскидываются арбалеты в копьях. Этого нельзя допустить. Никак нельзя. Где-то на грани сознания гудит туго натянутая струна. Ответ приходит сам с собой вместе с жаром в груди. «Отринь!» Храмовое наречие срывается с губ. Я вскидываю в сторону толпы руку и растворяюсь в звуке, больше похожем на удар колокола. Толпа, жаждавшая крови, вдруг отшатывается и падает. Люди не держатся на ногах, сползают друг по другу на утоптанную промерзлую землю. А затем все звуки исчезают. И я, чувствуя странную легкость во всем теле, теряю сознание.